Проблемы, приятель? Я качаю головой, неприятно удивленный потерей самоконтроля. Мой тренер в старших классах задавал мне трепку, когда я выходил из себя. Он говорил: «Лузеры бьют ногой по холодильнику, когда проигрывают. Победители же начинают работать еще усерднее». Я заново собираю телефон и набираю номер Тиллинг, в пятый раз попадая на ее голосовую почту. «Грейс, это снова Питер. Головорез, который сломал собаке шею, оставил свой телефонный номер. Если вы найдете этого типа, я уверен, что смогу уболтать парня, с которым я говорил, сотрудничать с вами». Я диктую ей номер и повторяю описание крутого парня со слов Понга, одновременно размышляя, почему я назвал ее по имени. Меня пару дней не будет в городе, но я буду проверять сообщения. Пишите. Я размышляю, стоит ли мне извиняться за свою резкость. Но потом просто нажимаю кнопку, Кертис вынимает закончившуюся кассету Питера Тоша из магнитофона. «Еще что-нибудь поставить, приятель?» «Да, все равно». Он вставляет очередную кассету, и машина наполняет голос Боба Марли. На последнем курсе мы с Дженной ехали на машине из Итаки до Брансуика, штата Гайя, чтобы провести день благодарения с моим отцом, и снова проигрывали эту песню на магнитофоне. Я откидываю голову на сиденье и слушаю, как дворники отбивают ритм. «Ты хмуришься?» — сказала Дженна. Ветер ревел со стороны озера Эри, ударяя машину сильными порывами, грозившими спихнуть нас на соседнюю полосу. Перед отъездом мы поужинали примерно 3 часа назад. «Я думал, ты заснула», — заметил я, прикрутив музыку. «Просто дремал. Рядом с автострадой есть хорошая стоянка для грузовиков, но я не помню, где она, не доезжая бункера или после него. Мне тут пришло в голову, хорошо бы выпить чашечку кофе, а может и кусок пирога съесть». «Ты только подумай», — поддразнивая меня, сказала Дженна и погладила мою ногу. «Тебе 21 год. Ты ведешь машину по темной автостраде в самом центре Америки? В магнитоле кассета короля регги, на переднем сиденье страстная блондинка, а ты расстроен, потому что не помнишь, где находится стоянка грузовиков». Я скосил глаза вправо. Дженна лежала на разложенном пассажирском сиденье, завернувшись в красное шерстяное одеяло. Волосы были временно собраны в хвост и перетянуты резинкой. Наружу выглядывала горловина ее белого свитера из тонкой шерсти. Этот свитер был моим подарком на день рождения Дженны, и он проделал неслабую дыру в моем бюджете. Свет фар отражался от обивки крыши, частично падая на лицо Дженны. От этого видения у меня перехватило дух. «Они сами пекут пироги!» — возразил я. Выпрямившись на локте, она ударила меня по руке. «Это от меня и от Боба Марли тоже. Предатель!» «Ой! Думаю, я дал неправильный ответ. Мне остановить машину?» «Ты упустил свой шанс», — отозвалась Дженна. «В любом случае, секс в машине — это скорее забава для школьников». «Ты хотела сказать, что касается других девушек. Я ведь был у тебя первым, разве нет?» «В 3-м классе мальчик по имени Тимми Телджон чмокнул меня в щеку, а потом высунул язык и лизнул меня. Мальчик постарше начал ему подсказывать, и Тимми засмущался, хотя мне было, в общем-то, приятно. «Я найду этого ублюдка и убью его!» «Ага, теперь ты больше не думаешь о стоянке для грузовиков», — продолжала дразниться Дженна. «Ты обращаешь на меня внимание только когда считаешь, что кто-то посягает на твою собственность, а в остальных случаях ты пылаешь страстью к пирогам». «Все рассуждения о пирогах — просто сублимация. Ты же знаешь, что я думаю только о тебе, хотя твой рассказ о Тимми заставил меня задуматься. Тебе бы понравилось, если бы я размазал по тебе пирог и слезал его». «Пошляк!» — засмеялась она. «Не воображай, будто я не вижу тебя насквозь. Это ведь фантазия о сексе с двумя девушками, верно? Я и пирог. Все одновременно. А потом постоянно в постели с тобой останется только пирог, и ты будешь слушать, как я оставляю долгие слезливые послания на твоем автоответчике. Ну уж нет, нет, не выйдет!» «Прекрасно!» — заявил я, прикидываясь обиженным. «Подождем, пока тебе захочется сделать что-нибудь непристойное. Увидишь, увидишь, что я скажу!» «Да я и глазом не успею моргнуть, как ты согласишься. Все мужики свиньи. Это правда. Расскажи мне одну из своих непристойных фантазий, и тогда мне, возможно, не придется останавливаться, чтобы выпить кофе». «Ха!» — презрительно фыркнула Дженна. «Ты же не сможешь сдержаться. Ты же весь возбудишься, и мне придется провести следующие 3 часа, шлепая тебя по рукам, которые ты будешь тянуть к моему крепкому белому телу». Она перекатилась на бок лицом ко мне и высунула одну ногу из-под одеяла. Я уже возбудился. «Хотя знаешь, что я тебе скажу?» Неожиданно серьезно спросила Дженна. «Я поиграю с тобой в правду или вызов?» «Я выбираю вызов. Ты хочешь, чтобы я сейчас снял с себя всю одежду?» «Не так быстро», — заявила она, назидательно подняв палец. «Я еще не закончила».